Почему современное искусство раздражает? Чтобы иметь возможность рассуждать на какую-то тему, надо в ней хорошо разбираться. Но кто решает, что я достаточно хорошо разбираюсь? Разбираться — это значит, что я разбираюсь по какой-то правильной специфической схеме или системе. Если знать, из каких условных частей состоит тема и их порядок, этого достаточно? А можно не знать историю создания чего-то, но уверенно использовать это ежедневно. И это тоже значит разбираться. А если это что-то постоянно растет, развивается и изменяется, то что надо делать, чтобы продолжать в этом разбираться? Часто на лекциях и в личных беседах перед тем, как задать вопрос, слушатели часто говорят оправдательную фразу. «Я плохо разбираюсь в современном искусстве, поэтому…» Мой ответ немного ироничный, но всегда стремительный. «А вы знаете кого-то, кто хорошо в нем разбирается? Покажите мне!» Мы с вами с этого начали разговор в книге. Нам намного легче входить в тему через призму мнений искусствоведов и кураторов, дающих основную информацию о произведениях и художниках. И даже прослушав эту аудиокнигу, получив опыт эмпирического исследования произведений Веласкеса, Микеланджело, Пикассо, Дега и Матисса, мы понимаем, когда речь заходит о современном искусстве, наш путь как будто обнуляется. Дело в том, что намного легче разбираться в чем-то, у чего есть начало и конец. Ни Веласкес, ни Пикассо не напишут новое произведение, которое выйдет за рамки их творчества, и нам не придется начать их изучать снова, чтобы лучше и глубже понять их искусство. Если кто-то стал специалистом по эпохе Возрождения или экспертом в европейской живописи XX века, то в его распоряжении очень понятный и законченный отрезок времени, в котором можно развивать свои знания и компетентность. Главная проблема современного искусства для зрителя — оно не заканчивается. Допустим, худо-бедно в творчестве каких-то знаменитых и знаковых художников современности разобраться можно, вычитав, увидев и услышав что-то на экскурсии или лекции. Но эти художники — лишь часть бесконечного развития современного искусства, которое живет и развивается прямо сейчас, пока живет человечество. А еще современное искусство обширно, и информация о нем стремительно распространяется по всему миру почти мгновенно, не успевая пройти даже минимальные фильтры. Если раньше кто-то узнавал, что новый интересный художник зарекомендовал себя на выставке в Париже, это означало, чтобы увидеть его работу и составить о ней свое впечатление, надо как минимум приехать в Париж и посетить эту выставку. Если выставка уже прошла, нужно попытаться попасть на следующую или найти связи, с помощью которых можно было бы организовать личную встречу с художником у него в мастерской. Желательно до момента, когда какой-нибудь коллекционер купит ее и повесит в собственном доме. В 20 веке купить книгу или журнал с репродукциями работ современных и классических художников стало гораздо легче, чем поехать в Париж к открытию выставки. Но процесс печати был достаточно дорогим и трудоемким, поэтому к тому, чьи работы печатать, подходили серьезно. Сегодня музеи современного искусства рассредоточены по всему миру. Австралия, Азия, Африка, Южная Америка и Северная Америка. Везде одновременно миллионы художников создают свои работы и демонстрируют творчество зрителям. При этом в музеях, галереях и интернете мы видим 100% объем современного искусства, и к этому надо быть готовым. Но процент произведений, заслуживающих нашего внимания от общего числа, созданного очень небольшой. Все работы художников на современных выставках в мире есть смысл расценивать как попытки художника высказаться с помощью своего творчества. И не стоит думать, что каждая такая попытка, даже если она нашла место в самых лучших музеях мира, является искусством или тем более великим шедевром. Тогда как продвинуться в том, чтобы начать понимать современное искусство? Несмотря на то, что невозможно целиком увидеть, изучить, пощупать и подвести итоговую черту современному искусству, вполне реально постараться понять, по каким принципам этот большой поток информации течет, обновляется и находит новые русла. Самое замечательное в современном искусстве — то, что в этом смысле оно никак не отличается от искусства прошлых веков. Художники все так же работают над теми же темами и идеями, пытаясь подобрать новые интересные образы. Современное искусство может принимать абсолютно любую форму и быть создано из чего угодно. Его ключевое отличие в инструментах художника. Если у Веласкеса были краски и кисти, то у наших современников набор гораздо внушительнее. Он намного изощреннее, неожиданнее и может включать в себя потоки неонового света, как в инсталляциях Джеймса Таррелла, скульптуры из мусора, как у Ха Шульта, картины Такаси Мураками, но суровые темы, исполненные в ярком, беззаботном стиле. Джефф Кунс для создания своих знаменитых скульптур использует современные технические средства. И к нам подбирается искусство, созданное художниками с помощью искусственного интеллекта. В то же время считается, что современное искусство непременно должно быть насыщено смыслами и идеями, иначе в нем как будто нет ценности и назначения. Но искусство никогда раньше не нуждалось в такой плотности смыслов. Создавать атмосферу, делать красиво и фиксировать реальность художника — этого было вполне достаточно. Современные художники находятся под колоссальным прессингом и, кажется, не имеют права создавать что-то простое, без размышления над глобальной темой или без другого мощного высказывания. Иначе они обречены утонуть в потоке, они не будут услышаны никогда. А ведь в мире нет ни одного художника, который не хотел бы, чтобы зритель увидел его творчество. Поэтому, когда мы приходим на выставку современного художника, видим его творчество, рядом с ним висит табличка с длинным текстом, в котором высокопарным языком описана концепция произведения. Эту табличку можно расценивать в том числе как привет сквозь столетия от нашумевших когда-то Малевича с Кандинским, а еще как маркетинговую попытку набить цену своему произведению. Вроде «Смотрите, как умно можно рассуждать о моей работе». Возможно ли относиться к этим концепциям проще? Прежде всего посмотрите, совпадает ли мысль на табличке с тем, что изображено в произведении. И если да, попробуйте порассуждать и оценить, насколько интересным оказался образ, показанный художником. Помните, все идеи одинаковые. Художник не может придумать новую идею любви, войны или веры, но он может выразить ее по-новому. И тогда его работа становится важной и ценной для зрителя и искусства. У меня самой нет цели слишком хорошо разбираться в современном искусстве. У меня нет задачи изучить его как можно лучше, увидеть как можно больше работ художников. В современном искусстве я полагаюсь на судьбу. Всегда стараюсь ходить на разные громкие и не очень выставки. Посещаю большие галереи и музеи современного искусства, когда путешествую. Иногда встречаю что-то очень личное и интересное для меня, а порой вижу только проходные работы. Я не требую от современного искусства слишком многого, но всегда даю себе шанс увидеть что-то трогающее. Я не хочу быть систематизатором или научным исследователем на выставках современного и классического искусства. Я зритель и художник, который хочет думать и рассуждать. Для меня самое главное — это диалог, который может получиться между мной и искусством на выставке, а не чье-то правильное, высокомерное, надменное, систематизированное, фактологическое и высокопарное представление о том, что и как я должна тут понять. Парадокс. Современное искусство легче всего понять современному зрителю, потому что оно говорит с нами на близком и понятном визуальном языке. Немного куража, азарта и готовности занимать место активного собеседника в музеях и галереях современного искусства по всему миру, и тогда у нас с вами всегда будут мысли, которыми мы сможем делиться с близкими и друзьями после посещения выставок.